За последующую пару часов они довольно сильно углубились в разлагающиеся переходы и ржавеющие коридоры мертвого корабля, но уловки и ловушки лабиринта начали собирать жатву. Брата Када, который в одиночку расправился с засадой орков во время битвы при Удер-Верингине, обезглавила замаскированная лазерная установка во время перехода через узкий мост. Брата Валлия, который отсек голову лорду Бакху у врат Ансолома, раздавили взрывоустойчивые двери, сначала казавшиеся нерабочими. Брат Мартиган, который вместе с Инвиктом наблюдал за экстерминусом Карадона-4, упал в едкие отходы во время переправления через Точный канал. С каждой смертью над Инвиктом будто все плотнее смыкалась пелена ужаса, но он заставлял себя идти дальше. Если кому-то и судилось пережить испытание и занять место среди обреченных, то это будет он, и ничто не встанет у него на пути. В конце концов, шесть выживших воинов добрались до входа в большой зал. Его пол испещрили крупные дыры, будто что-то огромное пробиралось сквозь толстую палубу при помощи стальных, усеянных шипами кулаков. Инвикт неуверенно перешагнул через порог отсека, будто пол в любой момент мог вспыхнуть под его босыми ступнями. Похоже, внутри не было никаких хитроумных ловушек. И Инвикт жестами указал братьям следовать за ним, приблизившись к краю одной из ям. Взглянув вниз, он увидел, что внутренности корабля исчезают во мгле, и внезапно его охватило дурное предчувствие. «Бегом!» — приказал он, осторожно переступая искореженный металл. «Здесь что-то не так!» У Инвикта ушли считанные мгновения, чтобы понять, что же такое его встревожило. Комната пахла так же, как существо, которое они убили ранее, но было слишком поздно. Брат Ангустин закричал и начал стрелять из автогана, когда из темноты выскочил обезумевший мутант. Вокруг возникало все больше тварей, и отсек захлестнуло ревом автоматического огня. Инвик также поднял болт-пистолет, но внезапно перед ним появилось еще одно существо. Он трижды нажал на курок. Разрывные снаряды попали в лицо мутанту, вырывая куски плоти и дробя кости. Атакующий упал, но на Инвикта откуда-то сверху соскочил другой. Космический десантник стремительно выстрелил в него пару раз, но дикий бросок мутанта уже было не остановить. Он врезался в него, обхватив острыми когтями и хотел впиться в горло. Инвикт шагнул назад, едва успев вцепиться в челюсти монстра, прежде чем они не разгрызли ему шею. Но из-за этого оступился и вместе с мутантом упал в огромную дыру. Перед тем, как тьма окутала его, последнее, что он услышал, были отчаянные возгласы боевых братьев, которые сражались за собственные жизни.